6. При выходе из здания суда сержант вновь надел на Сергея наручники. «Мало ли что тебе в голову придет на радостях», — невнятно пробурчал Стетсон. «И что теперь?» «Обязан выполнить запрос вояк. Отвезу тебя в Форт Дикс и бывай». Полицейский захлопнул за Сергеем дверцу. 20 километров до военной базы промелькнули быстро. Всю дорогу коп молчал, изредка поглядывая на Сергея в зеркало заднего вида. «Зачем вы это делаете, сержант?» – спросил Сергей, когда машина остановилась у решетчатых ворот базы. «Считай, что из любви к ближнему», – уклонился от ответа Стетсон и подал подошедшему часовому свою карточку. Солдат в броне и с тяжелой винтовкой поперек груди махнул рукой своему напарнику. «Проезжайте, сэр! «Вас ожидают! Второй поворот направо! Корпус С-2!» Ворота отъехали в сторону. Машина покатила по чистой бетонной аллее, обсаженной хвойными деревьями. Над аллеей, оглушительно грохоча выхлопами, низко прошел покрытый камуфляжными пятнами вертолет с плоским брюхом, прикрытым ракетными подвесками. Сергей невольно проводил его взглядом. У входа в блочное двухэтажное здание машину встретил здоровенный, затянутый в оливково-зеленую форму армейский сержант. Стетсон вышел из машины, пожал сержанту руку. Они о чем-то коротко поговорили. Затем полицейский передал вояке пачку подписанных Сергеем бумаг. Взамен сержант достал из нагрудного кармана розовую бумажку, подозрительно похожую на чек. «Приехали!» Стетсон помог Сергею вылезти из машины, расстегнул наручники. «Бывай, дружище!» Он хлопнул Сергея по спине, сел в машину и дал газу. Сергей растерянно стоял перед сержантом, чувствуя себя сильно не в своей тарелке. Тот, слегка покачиваясь, с пяток на носки и заложив руки за спину, с высоты своего роста внимательно рассматривал Сергея. «Поди, Стетсон сказал, что я его старый друг?» В голосе сержанта отчетливо слышалась насмешка. «Ну да. И, наверное, про то, что контракт можно расторгнуть в течение 3 дней, тоже говорил?» Здоровяк уже откровенно скалил зубы. «Было дело. Ну так ты на это насри, парень. Ты теперь в армии, и я не советую тебе даже заикаться про это дерьмо. Сразу загремишь в дисбат. А это, братец, такая штука, что по сравнению с ним ваша гребаная каторга – санаторий. Понял?» Улыбка сержанта исчезла. «Понял», – хмуро ответил Сергей. «Сэр!» «Что?» – переспросил Сергей. «Обращаясь к старшему по званию, надо добавлять «сэр», сынок», – сказал сержант и коротко, без замаха, ударил Сергея под ребра. Выехав за ворота базы, Стетсон пощелкал кнопками коммуникатора. «Полицейское управление Джорджтауна. Здравствуйте, мисс. Вы хозяйка автомобиля «Меркурий» номер ZXD-2345. Отлично. Потрудитесь получить вашу машину на полицейской стоянке. Вчера она была арестована за неправильную парковку. Всего доброго, мисс».